Это место, где нет необходимости в фамилиях, где можешь купить все, если есть деньги. Там внизу, — подумал Бобби, поглядывая на трех смуглых подростков в гангстерских плащах, не спускавших с них глаз, пока они проходили мимо. Это страна опасных бритв и особых сувениров. Никогда еще Критерион и универмаг Мунси не казались такими далекими. Броуд-стрит, и она, и весь Харвич словно остались в другой галактике. Наконец они подошли к заведению, которое называлось «Угловая луза», бильярд, игральные автоматы, бочковое пиво. И тут тоже свисало полотнище «Заходите, внутри прохладно». Когда Бобби и Тед прошли под ним, из двери вышел парень в полосатой майке с рисунком и в шоколадной плетеной шляпе, как у Фрэнка Синатры. В одной руке он нес узкий длинный футляр. «Там его кий», — подумал Бобби с ужасом и изумлением. «Он носит кий в футляре, будто гитару». «Кто круче, старик?» — спросил он Бобби и ухмыльнулся. Бобби ухмыльнулся в ответ. Парень с футляром изобразил пальцем пистолет и прицелился в Бобби. Бобби тоже сделал из пальца пистолет и тоже прицелился. Парень кивнул, будто говоря: «Ладно, порядок. Ты крутой, я крутой, оба мы крутые». И пошел через улицу, прищелкивая пальцами свободной руки и подпрыгивая в такт музыки, звучащей у него в голове. Тед посмотрел сначала в один конец улицы, потом в другой. Чуть дальше от них трое негритят баловались под струей полуразвинченного пожарного насоса. А в том направлении, откуда они пришли, двое парней, один белый, а другой, возможно, пуэрториканец, снимали колпаки с колес старенького Форда, работая со стремительной сосредоточенностью хирургов у операционного стола. Тед посмотрел на них, вздохнул, потом посмотрел на Бобби. «Луза не место для ребят, даже среди бела дня, но на улице я тебя одного не оставлю. Пошли». Он взял Бобби за руку и провел внутрь. Глава 7. В лузе, его последняя рубашка, перед Уильямом Пенном, французская киска. Первым Бобби поразил запах пива, такой густой, будто тут его пили еще с тех дней, когда пирамиды существовали только на планах. Затем звуки телевизора, включенного не на эстраду, а на какой-то из мыльных опер второй половины дня. «Ах, Джон! Ах, Марша!» — называла их мама. И щелканье бильярдных шаров. Только когда он воспринял все это, внесли свою лепту его глаза, им ведь пришлось приспосабливаться. Зал был полутемный и длинный, — обнаружил Бобби. Справа от них была арка, а за ней комната, которая выглядела словно бесконечной. Почти все бильярдные столы были накрыты чехлами, но некоторые находились в центре слепящих островков света, по которым неторопливо прохаживались мужчины, иногда наклоняясь и делая удар. Другие мужчины, почти невидимые, сидели в высоких креслах вдоль стен и наблюдали за игроками. Одному чистили ботинки, он выглядел на $1000. Прямо впереди была большая комната, заставленные игорными автоматами. Миллиарды красных, оранжевых лампочек дробно отбрасывали цвет боли в животе стабло, которое сообщало: «Если вы дважды наклоните один и тот же автомат, вас попросят выйти вон». Парень, тоже в плетеной шляпе, видимо, модный головной убор у мотороллерщиков, пребывающих там, внизу, наклонялся к космическому патрулю, отчаянно нажимая кнопки. С его нижней губы свисала сигарета. Струйка дыма велась вверх мимо его лица и завитушки его зачесанных назад волос. На нем была вывернута наизнанку куртка, стянутая на поясе. Слева от входа был бар. Именно оттуда исходили звуки телевизора и запах пива. Там сидели трое мужчин, каждый в окружении пустых табуретов, горбясь над пивными бокалами. Они совсем не походили на блаженствующих любителей пива в рекламах. Бобби они показались самыми одинокими людьми в мире. Он не понимал, почему они не подсаживаются поближе друг к другу, чтобы поболтать о том о сём. Они с Тедом остановились у письменного стола. Из двери позади него, колыхаясь, вышел толстяк, и на мгновение Бобби услышал негромкие звуки радио.